بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. أرأيت الذي يكذب بالدين. Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? فذلك الذي يدعو اليتيم. Это тот, кто гонит сироту и не побуждает накормить бедняка. Горе молящимся, الذين هم عن صلاتهم ساهون, которые небрежны к своим молитвам, الذين هم يراءون, которые лицемерят, ويمنعون الماعون, и отказывают даже в утвари.